Лера. Выходя из подъезда, опасливо озираюсь по сторонам. Знобит. Хочется верить, что не от страха, а от того, что на улице холодно. Или от того, что все еще держит трава. Не плотно накатом, но достаточно явно, чтобы ощущать дискомфорт внутреннего и внешнего миров. Сажусь в машину, трогаю, выезжаю на Петровку. В зеркале заднего вида выхватываю из потока машин вынырнувшую из моего двора грязно-серую Деу. Она следует за мной до светофора у ресторана «Галерея». Я продолжаю движение по Петровке, миную Мариотт, Большой театр, поворачиваю на Тверскую, снова замечаю Деу позади. На светофоре перед старой площадью вспоминаю о недавнем инциденте с дверью и резко рву вперед. Деу поворачивает направо, на Ильинку. Поеживаюсь. Надо бы к психотерапевту сходить, думаю, а то так можно себе манию преследования придумать. А потом шизофрения, желтые стены клиники и больше никаких душевных терзаний. Включаю музыку. Стараюсь отвлечься мыслями о том, что надо бы купить бутылку шампанского, но выходить из машины ломает. А потом я оказываюсь на набережной, и никаких магазинов больше не встречается. В тот момент, когда я подъезжаю к Лериному подъезду, Земфира начинает петь по радио «Мне не надо и надо, ты мое одиночество». Облеклое московское солнце внезапно появляется над городом. Сначала меня встречает убийственно сильный заряд духов. Такая концентрация аромата бывает в туалетах азиатских гостиниц и ванных комнатах, где подростки курят тайком от родителей. Вслед за запахом появляется Лера. Платье на каблуках, в макияже, на который явно потрачено существенное время. «У-у-у-у!» — визжит Лера, бросаясь мне на шею. «Мяу!» — хрипло говорю я. «А я шампанское открыла и, кажется, поранила руку». Она подносит к моим губам указательный палец с еле заметной крапинкой крови. Кровь по сценарию полагается слизнуть. «Хорошо, не вены». Тянусь к пальцу языком. Лера отдергивает руку, разворачивается и, подиумно виляя бедрами, идет на кухню. Лера постучалась в мою жизнь 2 года назад. Причем постучалась буквально. В дверь мужского туалета, раковина которого была заполнена окровавленными салфетками. Мне разбили нос стаканом. Впрочем, и я в грязь лицом не ударил, угодив сопернику бутылкой точно в переносицу. Войдя в туалет, она пролепетала что-то про ментов и что ей нужно немедленно меня увезти отсюда, иначе наступят какие-то глобальные неприятности. Я был изрядно пьян и сразу дал себя уговорить. Менее чем через полчаса мы валялись на полу квартиры в Сокольниках, она скакала на мне верхом, истерично шепотом выясняя, сколько мне платят за одну книгу. Потом вслух делила все на главы и в конце нашего бухого суаре с возгласом «Я купила это время!» кинула на пол $500. Отнесем это на счет ее плохого умения считать. И убежала прочь, закрыв меня в чужой квартире. С утра квартиру открыла девушка, похожая на билетершу Пушкинского музея, буднично поздоровалась, предложила кофе. И даже не удосужившись выслушать объяснение незнакомым мужиком факта нахождения в квартире, сообщила, что хотела бы принять ванну. Деньги я оставил хозяйке квартиры в обмен на телефон ее сумасшедшей подруги. «Такой у меня был порыв в тот вечер. Хотелось тебя купить», — объяснилась Лера на нашей следующей встрече в полуподвальном пакистанском ресторане. С тех пор похожие порывы случались у нас приблизительно раз в 2 месяца. Чаще не хотелось обоим, да и реже не получалось. То ли я попал точно в пазл одной из Лериных сексуальных фантазий, то ли она стала иллюстрацией того, что подобными активами с хорошей ликвидностью в моем возрасте не разбрасываются. Короче говоря, это продолжалось уже 2 года. Лерина жизнь — сплошная порнография итальянского производства. Там, где все тёлки всегда в чулках, а мужчины в костюмах и масках, с сексом в публичных местах и обязательным мужем, подглядывающим за изменой жены. В свои 35 она является обладательницей хорошего тела, что вкупе с деньгами ее супруга, еврейского банкира Алика, позволяет не только крутить романы с одногодками, но содержать постоянно меняющихся молодых любовников. Она называет их котиками. Время от времени она сваливает куда-нибудь типа Индии или Бали, объясняя супругу свои поездки духовным общением с гуру в ашраме, Или где там эти гуру обитают? Я не особенно интересуюсь. Описание одной такой поездки я вынужден был однажды выслушать. Она состояла из сеансов тантрического секса, чередующегося с обкуренными трипами в близлежащие поселки, чтобы отдаться первому случайному прохожему. Это у них называлось как-то вроде «опыление всех цветов» или другой, похожей пургой. Стоит ли говорить, что в финале истории мне было предложено прокатиться по ночной Москве на такси, последующим групповым сексом с таксистом. Лера склонна к авантюризму и излишней театральности. Выкупить у вахтера дома Нернзея ключ от крыши и заняться там сексом, попробовать крэк в компании нищих студентов-художников, прыгнуть с парашютом, оглаживать официанта каждый раз, когда он подходит к твоему столику, закрутить роман с соседом по лестничной клетке только ради блядского, по ее словам, ощущения при встречах с его ничего не ведающей женой. Представляешь, мы с ней еще и целуемся. Продолжать заниматься любовью на заднем сидении машины при приближении мента в надежде, что и он присоединится. В общем, после встреч с Лерой я чувствовал себя абсолютно нормальным человеком. На фоне ее обволакивающего безумия меркло все. Вот и сейчас, несмотря на все чулки-каблуки и тишину квартиры, я оглядывался по сторонам, не появится ли из ванной дорожайший муж ради исполнения «Threesome» в финале пьесы, которую она 2 года готовила. Впрочем, не могу сказать, что меня это сильно беспокоило. Слишком уж убедительно я был укурен. «А я чего-то за неделю дико устала». Она сделала глоток шампанского и сбросила левую туфлю. «Новый любовник? Бармен? Ночные смены, душные прокуренные помещения?» «Понимаю». Я вытащил сигарету. «Какой ты циничный!» — она наигранно скривилась. «Циник — мое второе, то есть третье имя. Все время забываю, у тебя курят?» «Ни черта ты не забываешь, просто лень напрягаться. Конечно, нет». «Жалко, может, на балкон выйду?» «А, кури, скажу, подруга приходила». «Мы остановились на усталости», — закуриваю. «А чего устала-то?» «Я открыла галерею», — Лера несколько раз хлопнула обеими ладонями по столу в такт сказанному. «Господи, прости их всех, ибо не ведают, что творят. Ну, тебя-то я всегда считал человеком умным и практичным. Кто вложился? Очередная жена, проматывающая мужнины деньги на бездарную мазню, развешанную по кирпичным стенам с уродливой подсветкой?» «Ты ничего не понимаешь». Эту фразу мне говорят последние 48 часов. Она из какого-то модного кино, да? «Короче, дарлинг». Как же меня бесит это слово. Ко мне так училка по-английскому обращалась. «Ты ее трахал?» В Лериных глазах зажглись огоньки надежды. Ей тогда было уже за 60. «Ну, знаешь, кому что нравится». «Так что там с галереей?» Срываю с бутылки фольгу и принимаюсь скручивать из нее самолетики в ожидании пустой истории новоявленной галеристки. «Я когда последний раз была в Индии, попала в местную деревню, там молодой парень лет 18. «Трахал тебя со своими друзьями, а потом вы купались в вонючей реке и смотрели, как сжигают умерших. Вокруг стояла дикая вонь, но у него была такая великолепная задница, да?» «Это к делу не относится». Лера залпом опустошила бокал и подставила его для новой порции. «Парень рисует картины. Я за какие-то копейки купил 3 штуки, там коровы, луга, пески и всякое такое говно, но завораживающее». «Всегда завидовал отточенности твоих формулировок». Самолетик выходит кривоватым, и я принимаюсь за новый. «Привожу домой, показываю Алику. А он как раз с друзьями пьет. Навешал этим бухим лохам про современное искусство, Ротко, Уорхол». «Это откуда у тебя такие познания? Я искренне удивлен». «Дарлинг, читай самолетные журналы, там иногда полезные вещи печатают». «Вот как, а я-то идиот, все с моноклем да с эсквайром по старинке». «В итоге продала все 3 картины за 5 каждую. Эти придурки заказали у меня еще в офис там, на даче, не знаю куда. Потом их курицы подвалили. Ах, Лера, какой стиль, как красиво. А вот у меня подруга». И прочая шняга. И понеслась душа в рай. Я позвонила в Индию, У меня там местные все решают, ты же знаешь. Конечно, не знаю. Заказала 5 картин, продала, потом еще, подняла ценник до 10. Они опять заказывают. В итоге развела мужа на галерею. Сначала согласование, потом ремонт, и как-то так все закрутилось. Лера выпивает еще бокал. Арендаторы, СЭС какой-то, мудаки-менеджеры. Ребенок учится, ребенок познает мир. Я допиваю свой бокал и чувствую, как пары алкоголя присоединяются к каннабиатам. Лера несет пургу про трудности набора персонала, клиентов, которые ни в чем не разбираются, про гору литературы, которую приходится читать, про «я уж кандидатом наук стала». А я задаю себе сакраментальный вопрос. Почему взрослые люди, встречающиеся довольно регулярно с одной и той же целью люди, не могут просто трахнуться? Без прелюдий и никому, кроме рассказчика, неинтересных историй. «Ты пишешь сейчас что-то?» Лера вырывает меня обратно в мир галеристов, клиентов и баснословных барышей. «Я? Ну, в общем, нет. Мне в самом деле нечего сказать». «Жаль». Комната наполняется тягучей пустотой бессмысленности, которая бывает только в двух случаях. Когда нужно что-то сказать перед тем, как произойдет, и когда говорить больше нечего. Все произошло, и пора валить. Шампанское меж тем допито. Очередная сигарета докурена. Лера встает и игриво одергивает платье, чтобы оно не слишком обнажало ноги. Она подходит ко мне сзади, запускает пальцы в волосы, шепчет. «Давай свалим в эти выходные». «Куда?» Закрываю глаза и возвращаюсь в состояние блаженной упоротости. «В Рим». «Почему в Рим?» «Потому что длинные выходные, а там деревья еще зеленые, и тепло, а до моря...» Она облизывает мое ухо. 100 километров. «А как же твой благоверный?» Как можно более безразличным тоном интересуюсь я. «Ну, он же не твой муж». «Ты сумасшедшая», улыбаюсь. «Первые сутки будем трахаться, заказывать еду в номер, курить дурь». «Как я могу отказаться?» А у самого в голове Лера, тайком отбивающая смс-ы мужу. Лера, выходящая из ресторана для продолжительных телефонных разговоров с ним же. Разрывающий утренний сон звонок ее мобильного, потом самолет с разными местами. И все очень нервно, все пропитано страхом в любой момент спалиться. Страхом, который так будоражит и так хорош в 20, а лучше в 25. Сладкое ощущение чего-то постыдного, из которого весь роман и соткан. Ощущение, которого теперь нет. Потому что все это когда-то уже было. Настолько давно, что все растворилось в годах и выпало в сухой остаток обыденности. Когда в ресторане ты допиваешь вино, понимая, что через полчаса ляжешь в постель со шлюхой, а утром проснешься с женой-домохозяйкой, которая к тому же еще и не твоя. «А я скажу, что поеду в Италию по делам галереи», — не унимается Лера. «Я же теперь галеристка. 3 дня вдвоем. Помнишь, как тогда в доме отдыха, как его... Ты не боишься случайных друзей семьи, как это обычно бывает?» «Да пошли они все к черту, даже если так...» Она расстегивает мою рубашку. «Он им не поверит. А если и поверит, куда он денется? 10 лет в браке — слишком долгий срок. Мне выбрать отель самой?» «Выбери». Встаю, запускаю руки ей под платье и пытаюсь прогнать мысль о том, что женщина, в отличие от мужчины, с возрастом становится более безрассудной. То ли из-за генетики, толкающей ее в объятия самых безумных авантюр перед тем, как окончательно накрыть климаксом, то ли в попытке доказать себе, что молодость определяется количеством новых сексуальных контактов. Непонятно. Очевидно одно. Женщина в порыве страсти еще более хитра и изобретательна. И остановить этот грейдерный каток никто не в состоянии. Ни муж, ни дети, ни общественное мнение. только забытая косметичка. И здесь уместно бы вспомнить библейскую историю изгнания из рая, которую я, разумеется, не читал. «Я скучала». Она садится на стол, оплетает мою поясницу ногами и прикрывает глаза, оставляя узкую щелку, чтобы по моей реакции оценить, достаточно ли круто она выглядит на этом столе. «Я тоже. Кажется, первый раз за сегодня я говорю искренне». Где-то звонит телефон. Сначала писком, потом громче, настойчивее, требовательней. Лера ищет рукой по столу позади себя, открывает глаза, находит телефон на дальнем конце. «Да». Томность в ее голосе моментально пропадает. «Что ты говоришь? Паркуешься? В смысле? Где? Правда?» Она сереет лицом и тычет пальцем то в меня, то в сторону окна. Я довольно туго соображаю, что происходит что-то, не входившее в мои планы, но что конкретно понять не могу. «Хорошо, жду». Она кидает телефон на стол и начинает носиться по квартире с криками: «Он у подъезда! Паркуется! У тебя все вещи на кухне? Так, быстро! Пиджак! Возьми пиджак! Сигареты! Ладно, черт с ними!» Лера выталкивает меня в прихожую, открывает дверь, толком не дав надеть ботинки, всучивает пиджак и чуть ли не на руках выносят из квартиры. «По лестнице, иди по лестнице!» Последнее, что слышу я перед тем, как дверь захлопывается. Я спускаюсь на 3 этажа, достаю сигарету, и в этот момент меня душит дикий приступ хохота. Я представляю, как Лера судорожно прячет пустую бутылку, скидывает в мусорное ведро окурки, убирает стаканы, возможно, успевает открыть окно, которое, конечно же, не спасет от висящего в квартире дыма. Потом бежит в спальню, срывает чулки, платье, бросает под кровать туфли и переодевается в домашнее. И безрассудство, с которым эта женщина еще 5 минут назад готова была забыть про мужа, быстро рассеивается вместе с сигаретным дымом, Римом и 100 километров до моря. Как только муж появится в квартире, она пожалуется ему на дикую головную боль, вызванную разговором с подругой, которая выкурила здесь пачку сигарет, рассказывая, как ее бросили. Затем склонит его к занятию любовью, чтобы после предложить ему свалить из Москвы на выходные. Да в тот же Рим, например. Глупо подхихикивая, я спускаюсь до 1-го этажа. Выхожу на улицу, подхожу к машине и вижу, как к подъезду подходит интеллигентного вида мужчина моего возраста. Строгое пальто, очки, добротный портфель Данхил. Таких обычно в рекламе Зенья снимают. Подтянутый, выглядящий моложе своих лет. Всем своим видом, как бы намекающий на то, что мы никогда не поймем, чего хотят женщины. Сев в машину, понимая, что залез в ботинки, как в тапочке, сломав задник. Расшнуровываю, переобуваюсь. «Придурок, уйди с балкона», — сообщает мне Лера в СМС. «С какого балкона? Тебе острых ощущений не хватает. Ты давно вуайеризмом заболел». «Лер, тебе нужно меньше пить», — отвечаю. «Ты идиот». Откладываю телефон в сторону. Закуриваю. Постоянно заезжающие во двор машины долго не дают выехать. Наконец я трогаюсь. Миную длинный ряд одинаковых серых авто. Секунду мне кажется, что одна из них та самая Део, которую я видел 2 часа назад, выезжающей из моего двора. Мне хочется притормозить, чтобы убедиться в своей правоте. Но я быстро отказываюсь от этой мысли, как отказываются от информации, которая огорчит или испугает. Или если бокал шампанского на выкуренный косяк был явно лишним. Я делаю музыку громче и аккуратно выезжаю в переулок. Двигаюсь по Садовому кольцу безо всякой цели. Мысленно визуализирую Леркину квартиру, пытаясь понять, о каком балконе вела речь эта чертова нимфоманка. Вспоминаю, что из окна ее кухни вроде бы виден общий балкон, на который можно попасть с лестницы. Но, честно говоря, я даже не представляю, какая дверь на него ведет. С чего бы мне там стоять? Вуайеризмом заболел. Все-таки она сумасшедшая, эта Лера. Или не один я манией преследования страдаю. Дверь. мания. Тут же подкрадываются размышления о том, кто ковырялся сегодня в моей двери. Варианты «пьяный сосед» и «мне показалось» оба не выдерживают никакой критики. Если это была слуховая галлюцинация, то слишком убедительная. Если пьяный сосед, то почему убежал, а не стоял под дверью, покачиваясь с упоротым выражением лица, как это в таких случаях бывает? Остается слабая надежда на то, что просто ошиблись этажом и, испугавшись моего отчаянного крика, убежали. Или воры. Тогда надо все же установить камеры. Или показалось. А еще Део показалось. Значит, все-таки психиатр. Замкнутый круг какой-то. Надо бы к Максу заехать, поговорить. Где-то звенит телефон. Глухо так, будто кто-то его проглотил, и теперь он пищит в чреве. Рыскаю по карманам, по соседнему сиденью, пока не обнаруживаю, что сижу на нем. Алло, ты там спишь, что ли? Осведомляется Оксана весьма недовольным тоном. Нет, с чего ты взяла? Я звоню уже четвертый раз. Я телефон долго найти не мог. Нашел? Очень женский вопрос. Иначе каким образом мы сейчас с тобой разговариваем, интересно? Да, он у меня был практически в заднице. Это как? Вот так, Оксана. Кто-то себе в задницу амбиции засунул, кто-то диплом о высшем образовании, а у меня там айфон. Ясно. Следует долгая пауза. Я освобождаюсь через час. Ты как? Чем занимался? Я даже не знаю, как это описать. Да так, говорю. Переговоры были. Неудачные. Не договорился? Скажем так, нас прервали. Понятно. Еще более долгая пауза. Ты во сколько приедешь? Часа через... Надо к приятелю заскочить. Тебе купить чего-нибудь? Нет, я уже все купила. До вечера. Удачи.